эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Вы на нашем канале. И сегодня у нас в гостях Екатерина Миклашевская, социальный педагог, педагог дошкольного образования, сертифицированный трансформационный коуч, сказка энергокоуч, трансформационный терапевт. Здравия, Екатерина. Здравия, Алексей. И сегодня мы вам предлагаем тему инициации мальчиков в сказках народа мира. Мы продолжаем цикл передач, где разбираем сказки и как они влияют на людей. Поэтому не будем далеко затягивать, и я передаю слово Екатерине для раскрытия темы. Здравствуйте, дорогие слушатели и зрители. Сегодня мы с вами поговорим о возрастных инициациях. Что такое инициация? Это переход. Переход, возрастной переход и психологический переход из одного состояния в другое. У наших предков вот эта вот система переходов возрастных была очень ярко проявлена. И каждая такая веха какими-то обрядами перехода была отмечена. И это помогало детям и взрослым легче принять свое новое состояние, свой новый какой-то рубеж, какой-то свой новый этап. На прошлом эфире мы с вами говорили как раз про девочек, как в сказках, в зарубежных сказках показаны такие вот женские переходы, женские инициации. А сегодня я подготовила для вас именно мужские переходы, да, какие ритуалы перехода были у мальчиков и за рубежом, и у нас. Да, все это через сказки показываю. Но сначала давайте поговорим о том, а что же это за переходы? А что же это за инициации такие? Маленькие мальчики, когда рождались, да, через 40 дней он объявлялся живым. И это тоже такой самый, наверное, первый переход, потому что первые 40 дней как будто бы он находился и в нашем мире, и в тонком мире. И только по истечении 40 дней, да, раньше 40 дней это был месяц, ребенка, можно сказать, принимали в мир живых на правах человека, только что родившегося. А затем где-то примерно 5 лет был следующий переход, это посажение на коня, когда мальчика сажали на коня, и он впервые чувствовал вот эту вот связь с животной силой. Да, потому что для того, чтобы ехать, скакать на коне, нужно как-то с ним повзаимодействовать. А конь — это совсем другое. Это не то, что там брать сестренка, мама, папа. Следующий переход – это пострижение. Да? Мальчику уже делали мужскую стрижку, и он вписывался в мужской мир. Дальше у нас на Руси были разные ванны, и разные ванны, можно сказать, разные профессии по-разному уже готовили мальчиков дальше. Если, например, охотники и воины, они… будущих воинов, да, мальчиков, они выводили наставники в лес, и в лесу уже без влияния мамы, папы в таких строгих условиях, я бы сказала, они начинали свое обучение там воинскому делу или охотничьему делу, да, учились обращаться с оружием, чтобы себя защитить, чтобы выжить в лесу. И после того, как они проходили этот цикл обучения, они, мы бы это сейчас назвали, сдавали экзамен. Это очень хорошо показано в индийских ведах, в Махабхарате. Если вы смотрели этот фильм, там очень здорово вот это вот показано, как мальчиков забрали в ашрам, и как он с наставниками, они там 7 или 8 лет обучались, и потом вернулись. И был такой прием, и вот эти выступления, так, где воины молодые показывали все, чему они научились. А так как Индия – это, ну, это наши меньшие, младшие, я бы сказала, братья, да, потому что именно наша традиция легла в основу индийской такой мировоззренческой, да, системы. Наши северные братья принесли им то, что они называют ведами. И вот очень хорошо показано. А, например, у земледельцы или ремесленники, они тоже обучались, тоже должны были уметь защитить себя, но они это делали отдельно, отдельно от обучения своему ремеслу, я бы так вот сказала, но недалеко от родителей, да, то есть свободное время. Ну, вот такое вот обучение и в конце концов приводило мальчиков в ту варну, да, в которой они потом развивались, жили, творили, создавали, ну, что-то свое. И я хочу так начать со сказки «Мальчик с пальчик». У нас есть две сказки такие «Мальчик с пальчик». Одна наша, русская народная, а другая сказка Шарля Перро. И вот сейчас вы поймете, какая разница между этими сказками. Если взять нашу сказку, то после того, как появился этот мальчик с пальчик, а так интересно, лично я, у меня много разных книжек со сказками, и вообще три разных текста, как появляется у родителей этот мальчик с пальчик. Да? В первом случае не было детей долго, да, там написано, что старик со старухой, старику было уже за 40, а старухе за 30. Вот раньше это уже считалось таким преклонным возрастом, и у них не было детей, они все просили у Бога ребеночка, и Бог смилостивился, и вот появился у них ребеночек, но маленький, размером с палец. Это один вариант. Второй вариант, что баба рубила капусту, случайно попала по пальцу, а этот палец он побежал и превратился в ребенка, вот этого мальчика с пальчика. И третий вариант сказки, это когда баба сажала горох, и из стручка появился мальчик с пальчик. Вот мне больше всего нравится третий вариант, потому что здесь получается какое-то происхождение такое чудотворное, что ли, необычное, когда ребенок рождается не из плоти, да, получается, а совершенно другим чудесным способом. И как будто бы из земли, да, матушка земля породила. И первое, что мальчик-пальчик помогает отцу, когда отец идет бронить землю, он помогает ему таким вот образом, он залезает кобыле в ухо и начинает ей говорить. Кобыла, которая не хотела идти, она идет, слушается, да, и пашет. И вот в этом мы сразу видим этот самый обряд, да, этот самый переход, когда мальчика сажали на коня. Вот здесь тоже показано, как этот мальчик садится и настраивает вот этот вот общую такую эмоциональную связь с лошадью, и она его начинает слушаться. И потом в сказке мальчик-пальчик, он еще обладает хорошей смекалкой, и когда барин видит, что лошадь пашет сама, он предлагает купить эту лошадь, и вместо лошади говорит мальчик-пальчик, и мальчик-пальчик вместе с лошадью, так скажем, уходит вместе с барином. Отец получает очень много прибыли за эту лошадь. И они с бабушкой сидят и переживают, что вот мальчик это нет. Ну и хорошо, что теперь они могут себе позволить больше, что вот уже не такая будет бедность. Но мальчик-пальчик это нет, сыночка их. Ну, сыночек все равно появляется, да, и вот мы здесь видим, что главный герой, мальчик-пальчик, он помощник, да, вот он помогает отцу, он слушается родителей, и он как бы выполняет свою функцию, да, он послан был высшим, этим самым бабушке и деду. И он может предложить им свою помощь, да, что он и делает. И другая сказка «Мальчик-пальчик», она, ну, на мой взгляд, очень жутковатая. Да? Она начинается с того, что во Франции, это конец 16 века, лютый голод, и родители не могут прокормить своих семерых детей, и они решили отвезти их в лес, чтобы их там растерзали животные. Они, конечно, переживают, плачут, крокодиловые слезы, да, но, несмотря на это, они это делают. Мальчик-пальчик, он услышал этот разговор, набрал камешков, да, и когда родители ушли, по этим камешкам он смог привести своих братьев обратно домой, где, оказывается, вернули долг этой семье, и они могут уже какое-то время позволить детям пожить. Через некоторое время они совершают уже второй раз этот самый поступок, да, они отправляют в лес мальчиков и сами уходят. Это, конечно, здесь есть вот эта инициация, этот переход, когда мальчиков отправляли в лес, и они в лесу должны были выжить. И в других странах, да, вот такой обряд, он имел место быть. Но посмотрите, как реагируют родители, да, то есть родители сами своих детей отправляют в лес на верную гибель. И здесь получается, что родители, они не выполняют свою родительскую функцию, да, они скидывают в себя ответственность родительскую. И вот эту самую родительскую ответственность берет на себя мальчик-пальчик. Казалось бы, самый младший сын, сам 7 лет ему по сказке, он меньше остальных братьев. Когда он рождается размером с палец. Поэтому вот у него так его и зовут. И второй раз, конечно же, уже мальчики не смогли вернуться, родители подстраховались, да? И мальчик-пальчик приводит всех своих братьев к какому-то дому. А в этом доме, оказывается, живет людоед. Но так как нужно выбирать из двух зол меньше, либо тебя едят волки, либо ты попробуешь выжить в доме людоеда. Да, они выбирают второе. И тут же наш мальчик-пальчик тоже смышленый ребенок, да, как и в нашей русской сказке. И когда они ложатся спать, да, людоед их не съедает, потому что у него еда есть, он решает, что он их позже съест. У него есть дочери тоже, 7 дочерей. И вот мальчик-пальчик меняет их головные уборы, братьям надевает короны этих людоедочек маленьких, а на девочек одевает колпачки. И когда людоед ночью приходит, нащупывает короны на мальчиков и режет на самом деле своих дочерей. И мальчик-пальчик выводит ночью своих братьев из дома людоеда, а утром мать людоеда, жена людоеда, когда идет в комнату к детям, видит своих дочерей всех в крови. Вот такая вот ужасная сказка, да? И мальчики убегают, остаются живы, людоед бросается за ними в погоню, но устает и решает заснуть. И мальчик с пальчик у него ног снимает сапоги в скороходе и убегает на службу к королю. И уже на службе у короля, так как он может бегать очень быстро, он зарабатывает много денег, приносит их родителям и обеспечивает, получается, свою семью. Да? И с одной стороны, он в лице людоеда, да, он победил, наверное, свою травму отверженности, ну, потому что в сказке мы читаем, что братья над ним смеялись, обзывали его, да, и изначально. И как бы вот это вот, и он родился самый маленький, и эта травма в нем, естественно, жила. И логически растет, становится больше, значимее, да. И это сказка о том, что мальчик вот так вот выходит, он побеждает эту травму, да, эту тень свою людоеда, и выходит на новый уровень своей жизни и обеспечивает свою семью. Но мы видим, что здесь прям иерархия нарушена, да, потому что семью обеспечивать должен кто? Должен отец, должен мужчина, а не ребенок. А в сказке все сверх на голову, да? А в нашей сказке мальчик-пальчик, он все-таки занимает свое место. Он вперед батьки в пекло не лезет. Он слушает своих родителей, и ничего плохого в нашей сказке не происходит. Да, она такая светлая, можно так сказать. И вот сказка Шарля Перро, она прям страшная. Следующую сказку, которую я хотела рассмотреть, это сказка «Кот в сапогах». Еще одна интересная сказка, но там инициация как раз, как бы ее не видно, она как будто бы не происходит, да, потому что сын мельника, который получает наследство кота, расстраивается сначала, а кот говорит: купи мне сапоги, и я тебя приведу туда, куда следует. Мельник покупает своему коту сапоги, и кот манипуляциями, хитростями и обманом прокладывает дорогу своему хозяину к богатству, да, он делает его маркизом, он запугивает всех. Он когда сначала он приносит дичь королю, он обманывает короля, говоря, что его хозяин маркиз Карабас. Да? Потом, когда царь едет и встречает на полях разных рабочих, да, крестьян и так далее, кот изначально всех предупредил: если вы не скажете, то вам конец. Да, то есть он запугал всех. А потом, попадая в замок к великану, он еще обманывает великана и его съедает в результате. Да, и наш мельник, который пальца ни к чему не приложил, оказывается женихом самой как бы королевны. Да? И в результате, когда сам король умрет, он станет королем. То есть вот он, ничего не проходя, он получает целое царство в придачу. Интересный такой момент. Если сравнивать с нашей сказкой, да, с нашей сказкой, ну, например, сказка «Кот, петух и лиса», там кот спасает петушка. Петушок тоже у нас там в нашей сказке особо ничего не делает. Лиса каждый раз его обманывает, поет ему песенки: «Выгляни в окошко, дам тебе горошка». И он, петушок, каждый попадается на хитрость лисы, и каждый раз она его успевает вытащить, да, и чуть ли не съедает его в последний момент. А верный кот, который живет с петушком, да, он его спасает. И только в третий раз он уже ушел далеко и не успел вернуться, но когда он обнаруживает, что петушка нет, он идет к лисе с гуслями, которые, на которых, когда он играет, все пляшут и не могут остановиться. Да? И таким вот образом он побеждает лису, забирает петушка. И петушок вроде бы тоже не проходит никаких каких-то испытаний, да, и остается жить. Но посмотрите, какой образ кота. Кот смелый, умный, верный. Если в сказке «Кот в сапогах» все-таки кот, он обманывает всех, да, и мораль то, что ты хочешь, да, и в нашей сказке сказка про верность на самом деле. Не если друг в беде, то его нужно спасти. Спасти любым способом. Даже если при этом тебе придется сразиться с самой лисой. Да, что в результате и получается. Вот это разница европейского сознания, да, и нашего русского сознания. Еще сказка есть у нас «Кот и лиса». Да, и он идет жить в лес. И поначалу он живет в лесу, ловит мышей, да, и все вроде бы у него получается, но встречает он хитрую лису, представляется не просто котом, а Котофеем Иванычем, да, что он вот из сибирских лесов прислан губернатором. И лиса помогает ему, знакомит его, так скажем, с другими зверями, звери издали за ним наблюдают, приносят гостинцы, и благодаря созданному имиджу губернатора лесов, кот и лиса живут припеваючи, и другие звери уважают и признают в коте, да, вот такого важного зверя, хотя, казалось бы, это просто кот. И здесь тоже кот, он как бы демонстрирует свое достоинство, да, что вот он важный. И его принимают, эту важность. Да? Это как будто бы сказка про то, что если ты внутри себя чувствуешь свое достоинство, то окружающие его тоже обязательно почувствуют и будут себя уважать. Ну, хотя лиса, она в любую сказку, да, привносит вот эту вот хитрость. Ну, лиса уже другой персонаж. Мы с вами вот как раз разбираем именно кота. Да. Все-таки кот из этой сказки, он тоже не такой лжец, манипулятор и хитрюга, как кот. Хотела бы еще пару вариантов разобрать. Например, сказка Галфа, у нас есть карлик нос. Вот вы замечаете, насколько вот эти европейские сказки страшные? Они все очень страшные. Шарль Перро, братья Гримм, Галф. Очень страшные сказки. И сказка «Карлик нос», она тоже про переход, да, но переход такой непростой, переход сложный. Сказка начинается с того, что мальчик Якоб живет с родителями, помогает им в лавке торговать овощами. И приходит старушка, у которой длинный нос, и она все овощи начинает нюхать и браковать. И Яков, видя, что родители ничего не говорят, потому что покупатель всегда прав, да, начинает говорить этой старой женщине: ведь куда ты видишь своим страшным носом? Уходи! Он ее прогоняет. И он таким образом выражает непочтение, да, к старой женщине. Она просит, чтобы мать позволила ему принести ей продукты, донести до дома. Сам Якоб, он очень не хочет это делать, но мать настаивает, чтобы он это сделал. Да? И вот здесь первое, получается, как бы первый такой звоночек, что родители его заставляют делать то, что он не хочет. И он сразу был настроен против этой старушки, да, и он очень не хочет с ней идти. Он чувствует, что там что-то нехорошее, но его интуиция, никто не верит, да, никто не обращает внимания, и когда он оказывается у этой старухи, она дает ему понюхать какую-то траву, и он на целых 7 лет остается ей служить. Он эти года проходит как будто бы в тумане, да, он не совсем понимает, что происходит, но старушка обучает его разным поварским искусствам. Да. И лето для него это как будто бы прошла неделя, как будто бы день за год. Он возвращается домой, но он себя не видит со стороны, он не видит, что он стал маленького роста, стал карликом, у него такой же страшный, огромный нос, как у той старушки. И родители его не узнают. Ни мать, ни отец, и его прогоняют. И еще, мало того, что прогоняют, еще и побивают за то, что он говорит, что он их сын, потому что их сын на самом деле пропал 7 лет назад. И мальчик сталкивается с травмой отвержения уже прям вот очень сильно, потому что мама опора его прогоняет. Да, и в этом такая сепарация, да, что главный герой не может вернуться в родной дом. Он прошел обучение, да, вот он для него это такой определенный переход. переход из состояния ребенка в состояние уже более взрослого человека, который имеет рабочую профессию, да, он повар, и мальчика берут работать в королевский двор, да, потому что он очень вкусно готовит. И достаточно быстро он набирает популярность, и живет он, ему хорошо платят, да, вот он превосходно делает свое дело, он изобретает какие-то новые блюда, и все, кто к королю приезжает в гости, все поражаются, насколько вкусно и приготовлены блюда. И король даже гордится, да, тем, что ни в одном государстве, ни в одном королевстве нет такого повара, который бы был настолько виртуозен. И еще одно испытание, да, когда приезжает определенный из другого королевства приезжает господин высокородный и просит, чтобы карлик нос приготовил блюдо королевы. И, по-видимому, это единственное блюдо, которое не может приготовить карлик нос, потому что он его не знает. Но здесь же, в этом королевстве, живет гусыня, с которой карлик нос дружит. Это девочка заколдованная, да, каким-то злым волшебником. И она знает, что нужно сделать, из чего состоит это блюдо. А это блюдо не может приготовить карлик нос, потому что в нем есть та самая травка, которая может вернуть ему истинное лицо. Вот получается, на данный момент у него при дворе есть все, да, есть некая популярность, он сыт, он одет, он уважаем. И вроде бы такие основные потребности его закрыты. Да, вот, и теперь ему важно найти себя, да, найти свое настоящее лицо, истинное лицо. И благодаря тому, что вот эта гусыня рассказывает ему рецепт, он набирает этих трав, и запах одной из травы, которая та самая травка, возвращает ему его настоящий вид. И вот казалось бы, да, ребенок, который был отвержен родителями, когда он принимает свой настоящий облик, он, по идее, должен бежать к маме и к папе, да. Но карлик нос, сначала он приготовил блюдо, чтобы его оценили, да, он не может свою работу вот так вот взять и бросить. И потом он помогает гусыне вернуть ее к ее отцу, а отец, он уже ее расколдовывает, да, он такой добрый волшебник, который может вернуть все как есть. И только после и возвращается к родителям. И возвращает им, не то что возвращает, а приносит им все, что он заработал. Да? И родители его принимают, таким вот образом закрывается его вот эта вот травма отверженности. И внутренние, так скажем, внутри каждого человека живут внутренние мамы и внутренний папа, да, потому что то, как мы воспринимаем своих родителей и какие родители на самом деле, все-таки это разные вещи. И чтобы принять своих родителей целиком и полностью, разный бывает опыт детско-родительских отношений, да, нужно сначала исцелить своих внутренних родителей. И вот в этой сказке Яков, он сначала исцеляет своих внутренних родителей, и тогда он может вернуться к ним. И вот в этой сказке тоже, понимаете, он тоже выполняет какие-то, берет на себя более чем он возвращается, он приносит то, что он заработал, как бы он как будто бы облагодетельствовал, да, семью, он как будто бы стал выше по рангу, чем его родители, у которых просто лавка. И вот в этой сказке тоже мы видим, как иерархия нарушается. Ну вот зарубежные сказки, они этим грешат, да, тем, что иерархия нарушается. И вот этот сюжет, когда главный герой наказывается и теряет свое лицо, и только через прохождение каких-то испытаний, да, возвращает себе свой истинный лик. Я вот долго думала, а в наших русских сказках есть ли такой сюжет? Ну и единственное, что мне пришло на ум, это сказка «Сестрица Алёнушка» и «Братец Иванушка». Да? Там тоже он превращается тогда, когда он ослушался своей сестры. Потому что когда братец хотел пить из копытца, да, и Алёнушка говорит, не пей из копытца, козлёночком станешь. Он первый раз послушался, второй раз послушался. И пока он слушался старшую сестру, да, как бы младшие должны слушаться старших, это тоже определённая иерархия. Когда он все-таки нарушает запрет и пьет из да, то есть вот это такое наказание за непослушание, за то, что вот те самые правила, те самые законы, или как наши предки называли их коны, когда ты нарушаешь, ты за это будешь нести ответственность. Да, если в немецкой сказке у нас что получается, что Яков, он проявил неуважение, оскорбил старшего, да, нагрубил, сказал некрасиво, и он превращается вот в карлика носа, то наш братец Иванушка, он ослушался сестёнку, и за это непослушание он превращается в козлёночка. И вот дальше весь сюжет, когда сестрица Алёнушка встречает короля, да, царя, выходит из него замуж, а потом появляется ведьма, которая её в речке, камень на шею в речку. И брат козлёночка хотели зарезать, да, вот это все время, это время, когда он вот не в своей шкуре, да, а в шкуре козлёночка, он как раз это время взросления. И только тогда, когда он смог повзрослеть, да, прошло время, он приходил к своей сестёнке говорил, что вот баба-яга точит ножи, меня хотят убить, да, вот он как бы бежал за помощью, когда он понимал, что он младший, он должен быть на своем месте, он не должен перепрыгивать свое место, он ребенок, он младший брат. И только тогда, когда у него в голове все стало на свои места, его услышала Алёнушка, она смогла этот камень убрать, да, смогла встать, разоблачить эту ведьму. И когда она поднялась и заняла свое по праву место старшей сестры, наша Иванушка оборачивается и становится человеком из козленочка. Да, то есть вот эти вот иерархии, которые есть, мы не должны нарушать. И здесь переход случился только тогда, когда Иванушка осознал, что он сделал не так, и занял свое место. А Алёнушке вернул ей ее место. И тогда как бы наша сказка течет в правильном русле. Тогда все становится на свои места. Тогда в сказке наступает гармония. Вот. И опять же, сравнивая эти сказки, я вижу, что в нашей сказке, да, в русской народной, ну, показано, где было нарушение, как это нарушение, как важно выстраивать иерархию правильно. А в сказке «Карлик нос» все-таки там в конце опять идет нарушение. То есть вот чем... И наша сказка, она, конечно, тоже страшноватая, да, но не настолько. Там нет вот таких... там нет вот таких страшных образов. То есть вот был Иванушка, он обернулся и стал козленочком. То есть козленочек и козленочек. Ну просто козленочек. Мы видели козлят, вот они в поле гуляют, да? А здесь ребенок, который был обычный ребенок, то есть он меняется физически, он становится меньше, становится карликом, то есть его физическое тело становится уродливым и отрастает огромный нос, и горб у него еще отрастает, да, и он еще маленького роста становится. То есть мы видим, что он внешне претерпевает вот эти изменения, да, и это, наверное, еще похоже на сказку «Аленький цветочек», где там было чудище лесное, да, и потом, когда это чудище при помощи любви Настеньки меняется и становится снова человеком, да, из чудища, тоже как бы он внешне очень неприятен, но вот в сказке «Аленький цветочек» не раскрывается, почему же он превратил, его злая колдунья превратила в это чудище. Ничего не сказано. Ну, в этих сказках понятно, почему, да, оскорбление старшего, неуважение, нарушение иерархии. Вот тебе ответ, вот тебе результат. Вот мы на трех вариантах посмотрели разные возрастные переходы, да, разные, можно сказать, судьбы, разные философии жизненные, разные такие мировоззренческие аспекты. И я вижу, насколько психологически здоровее наши сказки от сказки народов мира, да, от европейских сказок. Вот насколько в наших сказках заложена мудрость, которую мы видим невооруженным взглядом. Да, и мы видим вот эти переходы возрастные, и мы видим, про что сказка, и мы видим, какие нравственные ориентиры есть в касте, да, ну, а на что нужно равняться. А когда вот читаешь европейские сказки, очень сомнительные, да, вот эти вот ориентиры, очень сомнительные. Особенно сказка «Кот в сапогах», так там вообще, там просто, мне кажется, стратегия вот этого европейского образа жизни, да, или, можно сказать, западного образа жизни, когда через манипуляции, через обман, через лжесвидетельствование, да, ты добиваешься успеха. Вот как бы наша сегодняшняя ситуация в мире, вот про это, про то, что наши западные соседи, они внушаются ничем для того, чтобы добиться своей цели. И это показано в их сказках, то есть эти ценности у них были, в них вложены много веков назад через сказки, да, и вот что имеем на выходе. И у нас какие ценности, да, какие смыслы заложены в наших сказках и наше отношение к жизни. И все-таки я считаю, что мы, русский народ, мы более нравственны, да, мы более ответственны за эту жизнь, мы более ответственны за воспитание детей, за какое-то наше будущее. И это все есть в наших сказках. Вот я все. Алексей, даю вам слово. Да, благодарю, Екатерина. Очень интересно ты рассказываешь. И есть у меня несколько вопросов, потому что вопросов у нас в чате нету, поэтому я думаю, что мы зададим вопросы, которые у меня есть, и будем завершать эфир. Ты много рассказала о сказках, не буду говорить инициации, о переходе, да, из к состоянию взросления или переходе более к развитому состоянию. И давай вот ты попробуешь выделить, какие основные этапы вот этого перехода мальчиков можно встретить в сказках различных народов. Вот как-то сможешь вот скомпоновать, чтобы... В сказках... Ну, вообще, что такое сказка? Да? Сказка, она отражает, наверное, мироустройство, да, и отражает основные вещи в жизни людей, в жизни детей в том числе. И переходы, которые случаются, они, ну, как бы ориентированы на психологическое взросление, да. И первые переходы, они совершаются вот в малом возрасте, да, когда ребенку исполняется, ну, где-то 5-7 лет, когда он сначала все-таки дети находятся под опекой мамы в большинстве своем, да, и их даже называют у нас чадо, да, потому что еще какой-то пол, как бы дитя, да, идет, еще не идет акцент на половые года, уже делали стрижки, да, девочки помогали маме, ну, там какие-то элементарные, что-то там подмести, может быть, убрать, а мальчики начинали помогать папам. Да? И это тоже вот в сказках, вот у нас мальчик-пальчик, например, да, вот посаженный на коня, мы видим этот переход. Взросление мы видим во многих сказках. Потом вот это вот возрастное, когда ты уже ребенок, начиная с папой, приобщаться к мужскому, да, в семье, и одновременно он становится защитником, да, должен стать защитником своей семьи и общества, так вот можно сказать, да, и это лес. Да, вот в сказке мы видим мальчик-пальчик, где они оказываются в лесу, и в этом лесу они получают первые, так скажем, посвящение в мужчины. Да, и если у нас разные, как сказать, профессии, да, и они тоже как экзамены, да, вот сейчас в наше время мы можем сказать, что как будто бы нет этих переходов, да, как будто бы нет, но те самые экзамены, которые мы сдаем в школе, там, в вузе, да, это тоже определенные инициации. Когда мы что-то готовим, мы можем показать результат. И это тоже инициация определенная. И сказки, как культурный код, да, они нам показывают где-то больше, где-то меньше. И когда уже ребенок, ну, достигает, так скажем, совершеннолетия, к разному времени, да, и когда они начинали заниматься уже своим профессиональным делом, у них следующий переход уже в состояние взрослости, когда они приобретают свое определенное мастерство, и сепарируются от родителей и начинают путь уже в свою жизнь. И уже тогда они могут претендовать на то, чтобы построить свою семью, и с рождением своих детей смогут запустить это колесо. Хорошо, благодарю. Немного скажу своего мнения по поводу этого. Угу. Особенно вот когда в начале про мальчик с пальчик там был разговор, что, ну, как бы, что родители мальчика бросили. Ну, на мой взгляд, что есть определенный возраст уже ребенка, когда ребенок, это сейчас в современном понятии у нас, что мальчик там 5 лет, ну, не 5 лет, мальчик там 10 лет, к примеру, да, он может только вот там вот с родителями что-то делать и там вот, ну, еще что-то. А раньше мальчик, ну вот если жил в сельской местности, то вряд ли он в 10 бы лет только ходил бы, пинал футбол и ничего не делал. Все мальчики начинали помогать по дому. Это однозначно. Девочки помогали с детьми, если детей было много у мамы. А мальчики помогали по дому, всегда ходили за отцом, или отец их брал то на сенокос, то на другие занятия, которые были в деревне. И мальчики очень быстро формируются в сельской местности, и они очень сильно отличаются от городских мальчиков, это точно. Даже по строению, по физическим параметрам. И поэтому, а раньше, издревле, мальчика вообще могли просто взять ему, дать топор, спички и отправить его в лес. И он там мог неделю жить, ходить и не умереть с голоду. И все было хорошо. Вот поэтому как бы вот это отпускание, которое показано в сказках, то есть это определенные испытания, которые должен пройти любой мальчик, потому что ему потом в следующем, когда он уже вырастет, ему придется сталкиваться с этими испытаниями и выживать. Но сейчас у нас как бы чуть-чуть искажено этот момент, потому что нам не нужно выживать, нам не нужно там ходить в лес, забивать животных там или еще чего-нибудь, чтобы прокормить семью или там выращивать там что-то на огороде. Вот поэтому это чуть-чуть уведено в сторону. И как бы вот такое вот мое мнение. Ну да, да, я согласна. Конечно, наши городские условия, они очень отличаются от условий, например, в деревне, да, и у нас все газ, электричество, зачем? Ничего, как сказать, у ребенка кроме гаджетов ничего нет, да, потому что, а чем ему заниматься? Там, попинать футбол, да, попинать этот мяч или еще что-то, если за него уже как бы все сделано. Да, конечно. А у наших предков, да, действительно, это все было гораздо гармоничнее. Дети росли гораздо умелее, да, и много у них было навыков. И действительно, если их отправлять куда-то, они везде выживут. Вот. Это действительно да, так. Да, да, я согласен полностью. И подход совершенно иной был к воспитанию. И в плане, и вот сейчас вот это все там, как они позиционируют, что там сексуальное воспитание, вот туда-сюда, что дети... А раньше этого ничего не было, это вообще не надо было, потому что это все само собой разумеющееся было. То есть это, ну, то же самое, что как вот мыться, там, в туалет ходить. Вот то же самое, да. Всей семьей ходили в баню, и никто не стеснялся ничего. Все понимали, что и ради чего. И мальчики, и девочки, допустим, могли, даже если уже семьи, девочки и семья мальчиков уже знали, что они будут, ну, вместе, да, они начинали как бы их сближать, то есть они могли там, но без всяких вот этих вот сейчас, я понимаю, что сейчас начнут выдумывать там, кто слушает этот эфир, нет, без всяких дальних вот этих заходов, потому что мальчик понимал, для чего что предназначено изначально, и поэтому вот эти все испытания и эти все переходы, они приближали мальчика к взрослению, к взрослой жизни, они приближали его, они давали ему момент ответственности. То есть он понимал, что ему далее придется брать на себя ответственность за свою жизнь, за жизнь своей семьи. То есть он принимал эту ответственность и понимал, что это его ноша. И эту ношу ему надо будет нести и не перекладывать ни на кого другого. Вот. И эти все сказки, особенно старые русские сказки, все в основном ведут к тому, что потом придется брать ответственность и за любое действие, как в семье, так и в миру, ты несешь ответственность. И поэтому в современных сказках вот такого нет. Сейчас в основном вкладывается инфантилизм, который люди просто, ну, моя хата с краю или я потребитель, а там... хоть огонь не гори, все пускай будет вот так, как есть. Вот. Вот такие мои мысли. Ну, это очень грустно. Это очень грустно, что мы сейчас живем в таком мире, да, когда действительно инфантилизм выходит на первое место, к сожалению. К сожалению, мы не даем детям развиваться, так как не даем тех самых сложностей, да, условно говоря, которые, преодолевая которые мальчики становятся мужчинами. У меня сыну 18 лет, вот он ходит на тренировки в спортзал. Мышцы гудят, тело гудит, да, то есть даже просто элементарно вот этой физической нагрузки не хватает детям, не хватает. Я уж не говорю о том, что кроме физической нагрузки, еще и нравственные основы вкладывались, да, вкладывались в ребенка. И он, получается, и духом крепок, и телом крепок, и поэтому гармоничная личность получалась. Мальчик вырастал в гармоничную очередь и за свою семью, да, и там перед богами мог ответ держать, да, за то, что он создал сам или его семья, потому что это изначально было. А сейчас наши дети радуются просто от того, что они сходили в спортзал и ощутили эту нагрузку. Вот это вот разница. Ну да. К сожалению, так. Да, да. Ну, все еще зависит, конечно, от института семьи, которая сейчас тоже не в лучшем положении, поэтому, ну, по статистике даже брать, что сейчас очень много матерей-одиночек и так далее. Понятно, кто воспитывает. Ну, отец должен уже появиться с 5 лет у мальчика и начать его брать воспитание полностью на себя. Работаешь ты, не работаешь, что там угодно. Но ты должен как бы уделять внимание. Все свободное время ты должен посвящать именно детям. Все. Ты когда родились дети в семье, все, ты не принадлежишь себе, ты принадлежишь детям. Угу. Но вот, к сожалению, вот то, что происходит, это имеет корни. Знаете, на самом деле эти корни были, так скажем, посажены во время Великой Отечественной войны, когда мужское население истреблялось, да, когда вот у нас было очень много погибших, и женщинам приходилось на заводах работать, и приходилось семьи содержать, да, и вот этот сценарий «сильная женщина», которая тянет на себе и завод, и детей, она психологически, даже не хотя этого, через кровь, да, вот этот сценарий записывается и передается, и вот, например, женщина родила дочку, у дочки этот сценарий есть, соответственно, она находит такого слабого мужчину. Или мальчики, когда рождались, их холили, лелеяли, потому что мужского населения было мало, и нужно было беречь, как зенит ока. И вот несколько поколений спустя мы сейчас сталкиваемся с тем, что вот такие сценарии у нас есть. И только путем переосмысления, да, только путем показа правильных примеров вот эту систему нужно перестраивать полностью. И вот мужчины, которые воспитывают своих детей вот в таком правильном, гармоничном таком ключе, да, жить в гармонии с собой, с душой, с телом, с природой. За ними будущее. То есть только так, показывая пример, мы можем воздействовать и на нас, и на наших детей, да, и там, на наших внуков на будущее. Но история, от нее никуда не денешься. Ну да, и ты, так как ты изучаешь сказки, ну и вообще материалы, которые относятся вот, к культуре, да, я не знаю, насчет того, изучаешь ты современные или современные сказки, но вот как изменились представления о вот этом переходе в современных сказках, и, да, и какие, может быть, современные ну, вот, примеры этих переходов мальчиков можно найти вот в литературе, кино или мультиках? Ну вот... Так вот, навскидку, не надо там огромный список, хотя бы парочку. Ну вот смотрите, все равно не гармонично. Вот у нас сейчас популярны сказки, например, про богатырей. Да, вот эти вот богатыри. Но когда мы видим, как эти богатыри становились богатырями, да, вот что вот нет гармонии, понимаешь, Иван Царевич и Серый Волк, вот современный мультик, да, там тоже вот где-то как-то что-то, что-то выцеплено, но вот так, чтобы что-то гармонично мы увидели, да, вот это, эти гармоничные переходы, к сожалению, они не закладываются сейчас. Вот, вот это нонсенс, конечно, но... В общем, ответ таков, что как бы и примера-то привести нету. Его, ну, как бы очень сложно привести примеры именно, где именно показан вот этот вот, ну, хотя бы вот жизненный переход мальчика из состояния, там, допустим, мальчика в юношу, из юноши, там, в мужчину. Очень сложно найти пример. Очень сложно. Поэтому по большей части, ну и совет, как бы, наверное, нашим слушателям и зрителям, что изучайте те предания, те сказки, которые были издревле, потому что в них заложен очень огромный глубокий смысл, который поможет вам переосознать какие-то вещи, может быть, изменить свой взгляд на своего ребенка и на своего мальчика, да, который у вас в семье, и как-то самому поменяться, поэтому совершенно не зазорно даже взрослому человеку перечитать еще раз, несколько раз со своего взрослого взгляда эти сказки, потому что у меня вот был период, когда я просто много книг искал и натыкался на книги Афанасьева, и, ну, я там бывало попадал на такие сказки, которые, ну, даже книгу, 100 книг прочитаешь и так не переосознаешь понимание воспитания и отношения, да, отца к ребенку, как вот в небольшой сказке, которая даже, может быть, полстранички занимает. Да-да-да. И еще что важно. Важно то, что одно дело, когда мы что-то ребенку говорим, а другое дело, когда мы что-то делаем. То есть можно говорить одно, вот папа говорит сыну, вот так-то нужно делать, вот так вот, а сам не делает. И ребенок будет вот эти вот слова мимо ушей пропускать, потому что важно показать делом, как нужно, чтобы ребенок взял пример и сделал. Папа для детей... Папа – это образ чего-то высокого, да, это первый мужчина, который, ну, ребенок рождается, и первый образ мужского – это папа, первый образ женского – это мама. И это такого своего рода такие небожители, да, на которых стоит равняться. И дети, они смотрят на поступки, И если мы хотим воспитать здорового психологически и физически ребенка, мы должны сначала воспитать себя. Да? Говорят, ты воспитывай ребенка, воспитай себя. Смотри, вот подойди к зеркалу, посмотри. Если тебе нравится твое отражение в зеркале, физическое и психическое, тогда ты сможешь ребенка, ну, в эту стезю, да, пустить, поставить, сделать. А если ты, тебе не нравится то, что ты из себя-то представляешь, ну, значит, таким ребенок будет, к сожалению. Поэтому всегда начинаем с себя. Да, потому что, ну, родители могли по-всякому воспринимать, да, родителям всегда благодарность за то, что они вырастили, выкормили, но вырастить и выкормить – это одно, а воспитать – другое. Бывает, что порой взрослый человек, у которого появилась семья, он уже будучи взрослым, уже будучи с детьми, он не готов к детям, не готов к воспитанию вообще. Он вообще не понимает, как этот процесс происходит. Ну, вот там вот что-то как-то у него есть, но процесс воспитания – это не какая-то материальная функция. Это на самом деле очень глубокий смысл имеет вещь. Это будущее не только тебя, не только общества, да, и твоего рода в первую очередь. То есть как дальше это все пойдет, все зависит от того, что ты вложишь в своего ребенка, в своего сына. А вот такой вопрос: какова роль женских персонажей в процессе вот роста мальчика в сказках? Женские персонажи в сказках – это та внутренняя девочка, да, внутренний к самому себе. Внутри каждого человека есть женская часть, мужская часть. В женщине женская часть 70%, мужская 30%. В мужчине мужская часть 70%, женская 30%, да, ну, то есть вот это такой вот гармоничный процент. Почему? Потому что женщина в основном, в большинстве своем должна быть мягкая, текучая, женственная, должна что-то, ну, служить должна, да. А мужчина, он все-таки добивается цели, он такой решительный, идущий вперед, ведущий за собой. Но женщинам же тоже нужны вот эти вот качества, да, ну, например, какая-то решительность в каком-то вопросе. В наш современный век женщина работает, да, и на работе ей нужно принимать решения, поэтому в ней должны быть эти мужские части, мужская часть. И у мужчины, да, у гармоничного мужчины, несмотря на всю его решительность и такую прямолинейность, стойкость и так далее, где-то должна быть гибкость. Вот гармония в том, чтобы соотношение мужского и женского в человеке было в правильных пропорциях. Так вот, становление мальчика, да, девочка, женщина показывает ему вот то женское, которое он может взять в себе, в свой внутренний мир, для того, чтобы себя сбалансировать. Ну и, конечно, мы в сказках и вообще в отношениях, мы же за здоровые отношения, да? То есть женские образы должны гармонировать с мужскими, да? Женская девочка, женщина должна занимать свое место, свою иерархию. И это дает гармонию. Это дает гармонию в отношениях, это дает гармонию в развитии, и это помогает потом в будущем создать гармоничную пару, гармоничную семью. Да, и это очень важно. Здоровая семья, здоровые дети. Отношения. И в первую очередь это здоровые отношения родителей должны быть, да, мама с папой. У гармоничных родителей гармоничные дети. Гармоничные дети вырастают и ставят свою пару и уже рождают своих детей, делают их гармоничными, да. И, ну, конечно же, в наше время не так много гармоничных семей сейчас, к сожалению, и, правда, очень много матерей-одиночек, инфантильных молодых людей очень много. И поэтому как бы к гармонии прийти-то, ну, непросто. Поэтому нужно обращаться к нашим сказкам, потому что в наших сказках именно показан такой правильный путь. Ну, вот я сегодня говорила про сестрицу Алёнушку, да, с Иванушку, да, где Алёнушка ведет себя, ну, правильно, да, и она дает правильные советы своему братцу. Другое дело, что братец неправильно не соответствует, да, нарушает запреты. Олимпий цветочек, да, там тоже показана главная героиня Настенька, которая через свое отношение, через свое доброе сердце смогла даже чудище могла расколдовать, да, силой вот своей, своего принятия, своей доброты, любви. Она смогла даже что-то такое страшное, непотребное вернуть в человеческое, в человеческий вид. И в сказках, а если взять Гуси-лебедя, да, сказку там, где сестренка идет за братцем, которого она, конечно, сама за ним не уследила, но она преодолевает это путешествие, она добирается до избушки Бабы-Яги, и она этого братца всяким способом потом защищает, чтобы Баба-Яга его не отобрала в Гуси-лебедя, чтобы не забрали, да, и это такая материнская функция тоже прослеживается. Ну, то есть через русские сказки и гармоничные образы мы приходим к гармоничным отношениям, к гармоничному мужчине, к гармоничной женщине, к гармоничной семье, к гармоничным детям. Хорошо. Еще такой вопрос, наверное, заключительный. Как еще в сказках, зачем в сказках вводят мифологические существа или духи, да, что они несут в этих ритуалах вот, перехода, описываемых в сказках? Мифологические существа в сказках – это наши тотемы, да, наши предки – наши божественные силы, да, в нашей традиции, славянской традиции, Велес, он оборачивался в медведя. Медведь, что такое медведь? Это сила, это справедливость, это такая вот энергия яри. И если в сказках проявляется медведь, да, и он инициирует Машеньку, ну, главную героиню, например, Маша и медведь сказка, да, главный герой медведь, Машенька у него живет, кашку ему варит, избу она ему подметает. Да, и только тогда, когда она проходит, да, она же ушла от бабушки и дедушки, она повзрослела, да, она стала наверняка уже девушка, она уже может что-то, и вот она в избушке у Велеса, да, Велес дает экзамен, что она вот, она все умеет, и тогда медведь Велес да. Волк тоже в сказках встречается, да, Иван Царевич и Серый Волк. Волк как помощник между мирами. И это тоже наши, ну как сказать, наш тотем, да, определенный. Даже было племя Лютичи, да, Лютичи волки, которые волка за, ну там, волка оборачиваться, у нас Ярила мог оборачиваться в волка, а у нас волх тоже мог оборачиваться в волка, да, и Велес также волка оборачивался, ну то есть это та самая тотемная божественная сила, которая помогает главным героям и способствует их инициации. Да, вот как Иван Царевич Серый Волк тоже, он помогает ему совершить ряд подвигов, да, и главный герой Иван Царевич, он возвращается уже домой с невестой и садится на царство. То есть Бог-помощник. Вот так вот происходили эти переходы, инициации, и эти силы божественные, тотемные, они помогали. Таков мой ответ. Благодарю, Екатерина. Вот наш эфир подошел к своему заключению, и всегда по завершении нашего эфира наш гость желает что-то доброе, светлое нашим слушателям и зрителям. Дорогие слушатели и зрители, я желаю вам читать наши сказки, писать сказку своей жизни так, чтобы ваша семья процветала, чтобы ваши отношения в семье были взаимопомогающими, взаимодополняющими, гармоничными, чтобы ваши дети, глядя на вас, могли взять себе в копилочку именно правильные такие красивые, гармоничные отношения для того, чтобы создать уже свою семью, родить своих детей гармоничных, здоровых, красивых. Все подвластно нам, потому что мы сами строим свою судьбу. Если мы берем ответственность за свою жизнь, за свое мировоззрение, за свои слова, за свои поступки, то мы учимся жить из души и сердца, из духа. Да, когда мы отвечаем за все, и научаемся этому. Все в наших руках. И сказки – это путеводитель. Путеводитель к гармонии, к благости. Желаю вам этот путеводитель найти, прочитать, запомнить маршрут и идти вперед. Быть добру. Благодарю, Екатерина. Дорогие зрители, мы подошли к завершению нашего эфира на тему инициации мальчиков в сказках народов мира. Гостем у нас была Екатерина Миклашевская. Вел эфир Алексей Щербаков. За чатом следила Светлана Большакова. Благодарю зрителей за активное участие в эфире. Благодарю участников. Благодарю людей, которые всячески поддерживают и помогают Народному славянскому радио. Помогают мыслью, материально, трудом или иными способами. Благодарим вас за вашу помощь. Подписывайтесь, подключайтесь. Если темы, которые освещает Народное славянское радио, были интересны и полезны, нажмите палец вверх и поделитесь этим эфиром с друзьями и знакомыми. Ну, а я желаю всем мира и здравомыслия. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.